Может быть, он застрял в стремени носком сапога, хотя и это маловероятно. Может быть, он зацепился за проволоку, и она задержала его. Он упал отвесно вниз, и его лошадь грохнулась прямо на него. Но даже тогда это просто случай, что лук оседла угодила ему прямо в живот. Такое нарочно не придумаешь. Понимаю. Вы, кажется, немало поразмышляли на этот счет. Да. По ассоциации мне пришли на память узоры на портьерах и на коричневом линолеуме в комнате для ожидания. — А вы не думали, кому могло быть выгодно повредить майору Дэвидсону? — спросил Лодж. — Нет, — сказал я. — Его все любили. Лодж встал и потянулся. — Пойдемте посмотрим на вашу проволоку, — сказал он. Он высунул голову в приемную. — Райт, поищите Гокинса и скажите, что мне нужна машина, если она на месте. Машина была на месте. Гокинс, — так я подумал, — сидел за рулем. Я сел на заднее сиденье рядом с Лоджем. Мы поехали. Главные ворота ипподрома были все еще заперты, но, как я убедился, нашлись и другие способы проникнуть за ограду. Полицейский ключ открыл неприметные ворота в деревянном заборе. — Это на случай пожара, — сказал Лодж, перехватив мой удивленный взгляд. В конторе ипподрома было пусто. Администратора не было. Гокинс поехал через круг поперек ипподрома к самому дальнему препятствию. Нас здорово трясло на неровной почве. Гокинс подкатил вплотную к откосу барьера у бровки, и мы с Лоджем вылезли из машины. Я пошел вдоль барьера к наружному откосу. «Проволока там», — сказал я. Но я ошибся. Был столб, был откос. Была высокая трава, был барьер из березовых кольев. Но не было мотка проволоки. — А вы уверены, что это то самое препятствие? — спросил Лодж. — Уверен, — ответил я. Мы стояли, глядя на все пространство круга, лежавшее перед нами. Мы были на самом дальнем конце ипподрома, и трибуны на этом расстоянии казались неясной громадой. Забор, у которого мы стояли, был единственным на короткой прямой между двумя изгибами скаковой дорожки, и ближайшее к нам препятствие находилось в 300 ярдах слева за отлогой дугой. «Вы берете вон то препятствие», — сказал я, указывая налево. «Потом перед вами длинный пробег вот до этого». Я похлопал по забору рядом с нами. «Потом, когда вы перескочили это препятствие, через 20 ярдов перед вами крутой поворот перед новой прямой. Следующее препятствие расположено на этой прямой несколько дальше, чтобы дать возможность лошади перед прыжком восстановить равновесие после крутого поворота. Это хороший ипподром». «А вы не могли ошибиться в тумане?» «Нет, это тот самый забор», — Лодж сказал. «Ладно, посмотрим ближе». Однако все, что мы увидели, — это неглубокий желобок на когда-то побеленном внутреннем столбе и более глубокий на наружном столбе, где проволока впилась в дерево. К обоим желобкам нужно было присмотреться, иначе их и не заметить. Оба были на одной высоте — 6 футов и 6 дюймов над землей. — Право, это очень неубедительно, — сказал Лодж. Мы возвратились в Мейденхед в молчание. Я был расстроен, чувствуя, что свалял дурака. Теперь я понял, что должен был после того, как нашел проволоку, взять туда с собой кого-нибудь, кого угодно, хотя бы сторожа. Человек, видевший, пусть в темноте и в тумане, что проволока была прикреплена к забору, если б даже он не мог показать под присягой, на каком именно заборе он это видел, это было бы все-таки лучше, чем вообще отсутствие свидетелей. Я попытался себя утешить мыслью, что служитель мог вернуться к забору с кусачками —